Череп жутко не любил десанты на планету. Корабли, даже орбитальные станции, другое дело. Быстренько подлетели, пробили дыры в обшивке, запрыгнули внутрь и пошла карусель. На планете же сперва приходится долго и нудно продираться сквозь атмосферу, в то время как внизу куча всяких штук, мечтающих превратить бедного пирата в облачко. Вдобавок, всякий раз, когда катер выполнял противозенитный маневр, то бишь вихлялся вверх, вниз и в стороны, изображая полет пьяного шмеля, у черепа начиналась воздушно-космическая болезнь. Не помогали даже таблетки, которые пригоршнями раздавал корабельный док. Пилотам хотелось жить ничуть не меньше, чем абордажникам, поэтому два тяжелых катера снизились еще над океаном, а в район цели зашли на бреющем полете и максимальной скорости. Камеры даже не успели записать картинку. Пришлось сделать второй заход помедленнее, а на третий... «Здесь что-то не так», — уверенно объявил череп. «Что именно, командир?» «Осторожно», — поинтересовался сидящий рядом пилот. «Все», — раздраженно бросил командир. «Особенно вот это». Он ткнул пальцем в вертокно, где под надписью «Цель номер один» мерцало изображение куровоза. «Мы висим прямо над ними, а они по-прежнему не стреляют». «А это точно те, кто нам нужен?» — засомневался пилот. «Ты же говорил, против нас будет корвет, а это обычный грузовик». «Грузовик у них тоже мог быть». Пару недель назад череп чуть не надорвал живот, ухахатываясь над историей о космических курокрадах. Однако сейчас, когда унылый Роджер, возможно, держит абордажный катер на прицеле, смеяться почему-то не хотелось. «Вы там чего уснули?» Голос в наушниках искажали помехи, а изображение не передалось вообще. Череп только по мигающей иконке понял, что на связь вышел первый помощник. «Ты уже 5 минут болтаешься на одной высоте. Как сам знаешь что?» «Я изучаю обстановку», — огрызнулся абордажник. «Обстановку?» — Скуртул понизил голос. «Сейчас я тебе расскажу про нашу обстановку. Тут в двух шагах от меня Балфер, злющий, как центаврианский хвостожвал. Если ты проконетелишься еще немного, катера вниз поведет кто-то другой, и офицерская доля в добыче тоже достанется ему. Давай спускайся и не дрейфь», — ворчливо добавил помощник. «Если они начнут палить, мы тебя прикроем». «Прикройте, как же», — проворчал пират в отключившийся ком. «Когда от нас головешки останутся». Но если Скуртул не приврал насчет настроения босса, дальше кочевряжиться было опасно. В похожей ситуации череп и стал командиром абордажников, а его разжалованный в рядовые предшественник истово благодарил богов, что легко отделался. «Идем вниз», — распорядился череп, — «сажай нас рядом с кораблем». «Нет, стой», — тут же передумал он, — «пусть лучше наш катер останется наверху, как прикрытие, а высаживаться будет вторая группа». «Ишь, хитренький», — подумал пилот, однако возражать, разумеется, не стал. Лезть под обстрел ему хотелось не больше командира. Флайер завис над пропастью, в которую превратилась поляна. «Ничего себе, дверца!» Теодор рискнул нарушить режим секретности и посветил вниз фонариком кома. Стены шахты металлически блеснули. «И куда мне теперь садиться? На крышу?» Грузовик стоял не то что на краю. За краем. Линия обрыва проходила примерно посредине пульта гостиной. Еще пару метров, и нависающая часть перетянула бы. «А чего? Хорошая идея!» Винни кинул за борт банку из-под пива, и та, крутясь, беззвучно канула во тьму. «Побудем противовесом!» Базе микробиологов на противоположном краю дыры повезло больше. Землю отрезало ровнёхонько по порог. И на нем теперь растерянно топтались ученые, не решаясь пройти к лесу по стеночке. «Сейчас разгрузимся и вас заберем», — пообещал Тед. В корабль пришлось забираться через верхний люк и через него же передавать привезенное снаряжение. Этим, не гнушаясь черной работой, занялись капитаны. Пилотам была поручена более важная задача. Трехмерная схема базы уже висела над голографической платформой, на таком разрешении можно было рассмотреть даже вентиляционные решетки. «Глядите». Дэн успел открыть очередную банку сгущенки и стоя прихлебывал прямо через край. «Корабль нужно будет завести вот сюда, на четвертый этаж, в 7-ю или 2-ю ячейку. От них ближе всего до командного центра». «А может, наоборот, запихнуть его куда-нибудь подальше?» — предложил Винни. «Чтоб внимание от центра отвлечь». «Если у них есть не только голова Грэма, но и его коды, то будет и план базы. Кстати, она мобильная, тасуется по желанию хозяина». Фрэнк подцепил пальцем один из блоков и перетащил его на самый нижний шестой этаж. Тот сердито помигал красным и вернулся на прежнее место. Но этот фокус можно проделать только из командного центра, поэтому туда нам надо попасть в первую очередь. «На четвертый, так на четвертый», — согласился Винни. «Раз плюнуть, заведу». «Угу», — подтвердил Теодор, снова набычиваясь. «Мне раз плюнуть». «Ты гражданский пилот», — снисходительно возразил пират. «А тут уже военные действия начинаются. Ты сначала свой катер отмой, а потом меня летать учи». Винни слегка смутился. Катер они отмыть-то отмыли, но починить не успели. «И корабль ваш тоже как-то неважно выглядит», — добавил соли на раны Теодор. «Вы на нем кувыркались, что ли?» «Да если бы тебе в таких условиях садиться пришлось, от него вообще бы груда железа осталась». «Винни, ты возьмешь флайер и отправишься на разведку», — оборвал начинающийся спор Роджер, за время отсутствия пилотов успевший обсудить со Станиславом план действий. «Только сперва ученых со станции забери. Фрэнк, ты все данные с куровоза перекачал?» «Как раз заканчиваю, капитан». Хакер вернулся к пульту, убедился, что копирование по удаленному доступу успешно завершено, и приказал Искину стереть исходники. Дэн остался стоять перед планом, стараясь как можно подробнее его запомнить. Посекундно сверяться с комами времени, скорее всего, не будет, а в иной ситуации от мгновенного выбора зависит жизнь. Теодор все интересное для себя, ширина шахты, вид нужного порта, уже высмотрел, но сделал вид, что тоже поглощен изучением базы. А между тем ткнул приятеля локтем в бок и заговорщически прошептал: «Дэнька, как ты думаешь, кто из нас киборг?» Рыжий покосился на него с видом: «Для тебя это сейчас самый важный вопрос?» «Ну, как бы хочется знать, на кого можно полагаться, на кого не очень», — пояснил Теодор. «Лично я на тебя полагаюсь», — отрезал навигатор. «А на Владимира не очень, даже если он человек». «Да, но...» «Слыхал про ту историю с нелегалами? Шестерых человек опознавали по ДНК, тонким слоем размазанной по комнате». «Они бы еще атомную бомбу украли и попытались распилить». Дэн подпихнул голограмму, заставив ее медленно вращаться. «И тебя не смущает, что по нашему кораблю расхаживает бомба, которой непонятно, что нужно, и которая неизвестно, когда рванет?» «Тед, отцепись!» Схема раскрутилась в другую сторону. «Мне нужна еще хотя бы пара минут, и желательно, чтобы никакие киборги, а в идеале и люди, меня не отвлекали». «Неужели тебе даже не интересно, кто это?» «Я — это я!» — рассеянно отмахнулся Дэн. «Доволен? Вот закончу и шею тебе сверну, чтоб никому не проговорился». Разочарованный Теодор подло обмакнул палец в банку, облизал его и, провожаемый вялой руганью, пошел проверять, не обижает ли Винни его флайер. По абордажному катеру так никто и не выстрелил. Даже когда он, снизившись до 5 метров, завис над загадочно притихшей вражеской стоянкой, раскрыл стручок десантного отсека и вытряхнул на землю 8 горошин. Зеленые кружочки на тактической схеме тут же разбились на пары, ринулись к входу в жилой модуль и корабельному шлюзу. И вдруг застыли на полпути, остановленные тревожным писком сканера. На схеме вспыхнула россыпь крохотных ярких точек. «У нас проблемы, командир!» — пискнул ком. «Тут кругом чертовы мины!» Череп воспринял эту новость почти радостно. «Мины? Это плохо, но привычно». Движением пальца по схеме командир направил на шлемную видеокамеру одного из абордажников на ближайшую мину и не удержался от ехидного смешка. «Это же легкая противопехотка, олухи!» — сообщил он. «Бронескафандры она разве что поцарапает. Ну-ка, Фаламор, прикажи кому-нибудь по ним пройтись». После небольшой задержки и, видимо, бурного спора, одна из горошин сдвинулась с места и поползла к кораблю. Точки несколько раз мигнули, но взрывов не последовало. «Похоже!» — с облегчением просипел Фаламор. «Эти улухи так спешили, что забыли активировать свое минное поле!» У черепа, напротив, снова неприятно засосало под ложечкой. Пробный абордажник беспрепятственно дошагал до входа в куровоз и заглянул внутрь. «Тут что-то странное!» — растерянно доложил он. — Все вверх дном перевернуто, и какие-то хлопья на полу. — Шевелятся? — Хлопья? — с недоумением переспросил череп. — А траву они там какую-то рассыпали, что ли? Или инопланетные живности напустили? — Ну-ка! Он укрупнил изображение и всмотрелся в мельтешащие по экрану синеватые полоски. А это же перья. Их просто сквозняк гоняет». «Перья?» — озадаченно повторил абордажник. «Они опасные?» «Ты что, птиц никогда не видел?» «Только на картинках. Я ж родом с ледяной луны. У нас из животных только клопы и тараканы». «Вот дурак!» — пробормотал череп, переключаясь на канал командира группы. «Фаламор, похоже, тут и впрямь все чисто. Пусть твои быстро пробегутся по кораблю и ангарам. И летим ко второй точке». «Понял. Начинаем!» — повеселевшим голосом подтвердил тот. «И катер садите», — добавил череп. «Нечего ему зря топливо жрать». «Угу!» — отозвался Фаламор. «Летун, ты слышал? Роняй свой утюг сюда!» Точки на схеме снова мигнули, но череп не обратил на это внимания. А зря. Винни учел, что абордажники будут в бронескафандрах, и использовал мины лишь в качестве датчиков. Как только они засекли вибрацию почвы, вызванную посадкой катера, эскин грузовика самопожертвенно запустил ССК. «Эй, командир, глянь, чего у них с реактором!» Встревоженно окликнул черепа пилот. «Сканер что-то странное показывает!» Едва тот бросил взгляд на экран, как вскочил с места и дурным голосом заорал. «Уходим! Сматывайтесь оттуда!» Спускаться в шахту пришлось опять-таки с выключенными огнями. А приказать эскину базы подсветить порты было еще опаснее. Сверху она засияла бы, как карнавальная площадь. Винни предпочел нацепить визор и убрать купол флайера. «Так у тебя все это время был прибор ночного видения?» — возмутился Теодор. «Да, но ты же не спрашивал», — ехидно ответил пират, активируя онный и любуясь злобно-пурпурным лицом коллеги. «Я думал, тебе не нужно». «Тед, иди на свое место», — окликнул Станислав по-простому из шлюза. Пользоваться комами было уже небезопасно. «Будем двигаться с места сразу же, как убедимся, что путь свободен». «Если хоть царапинку на него посадишь...» Теодор придирчиво потер пятнышко на боку флайера, но оно оказалось местной флорофауной и так прилипло к пальцу, что пришлось тереть снова, отдирая. «То ты ее будешь закрашивать», — с ухмылкой закончил Винни, берясь за штурвал. «Посторонись, гражданский». Бывший сержант хотел эффектно, по красивой дуге, нырнуть в пропасть, но флайер оказался слишком порывистым и скакнул в нее горным козлом, исторгнув из обоих пилотов несколько крепких словец. «Теодор!» — повысил голос капитан. Парень напутственно плюнул в шахту и вернулся на корабль. Этажи оказались высоченными, еще и с толстенными перекрытиями, в которых размещались воздуховоды, кабели, сервоприводы, гравитаторы и прочее оборудование. Флайер медленно тонул мимо огромных ворот портов, в глубине которых кораллами растопырились ремонтные роботы. Червями свисали пучки проводов, и серебристо мерцали норы тоннелей гашения. Водилась там и живность. Машинку проводили несколько хищных глазков датчиков камер. Когда флайер слишком приблизился к одному из портов, навстречу потянулась стыковочная лапа, но Винни невежливо уклонился от ее рукопожатия. Пилот так увлекся рассматриванием легендарной пещеры сокровищ, что даже не удивился, когда в ней вдруг стало светло. Будто солнце, наплевав на время суток и тучи, решило озарить это великолепие, дабы довести пиратский триумф до экстаза. Мгновением позже шахта наполнилась гулом и скрежетом. Огромные плиты подрагивали, растревоженные неведомой силой. Из щелей вырывались фонтаны пыли. Но база устояла. Создатели рассчитывали ее и на гораздо большие нагрузки. «Кэп», опомнившись, схватился за ком Винни. «Что там у вас происходит?» «Это я как раз у тебя хотел спросить», — нервно отозвался Роджер. «Пару секунд назад в районе Куровоза что-то грохнуло, да так, что грузовик биологов едва в шахту не свалился. А теперь там, над лесом, поднимается симпатичный такой грибок. И это явно не выстрел с орбиты, мы бы его засекли. Ты случайно не знаешь, что могло так шарахнуть?» «Ну...» — замялся Винни. «Догадываюсь, только я не ожидал, что шарахнет настолько сильно». «Мы с тобой обсудим эти догадки», — зловеще пообещал Роджер. «Потом, когда время будет. А сейчас докладывай обстановку. Что ты там нашел?» «Все, что нужно, Кэп», — бодро сообщил Винни, радуясь, что разговор о последствиях его инициативы будет отложен. А там авось и забыт. «Тут полно места, спускайтесь». Даже ночью и с высоты птичьего, в данном случае флайерного полета, Бывший лагерь Роджера Сакаи выглядел впечатляюще. Багрово-светящаяся воронка на месте корабля и полегший лес с многочисленными светляками костров, следы града раскаленных обломков. Спускаться ниже не имело смысла. Во-первых, дыра зашкаливающей фанила радиацией, а во-вторых, и так было ясно, что смотреть здесь совершенно не на что. «Чертов узкоглазый психопат!» — пробормотал Балфер, разворачивая флайер к следующему пункту маршрута. Настроение у адмирала, и без того не слишком радостное, испортилось окончательно. Что если Роджер и базу также рванет, с него станется? По крайней мере, желчно усмехнулся пират. У бывшего копа не хватило мозгов, либо храбрости, использовать успех с подрывом грузовика. Сигуре запросто мог расстрелять присланные на подмогу легкие катера, пока те занимались вытаскиванием абордажников из болота. Отброшенные взрывом бронескафандры увязли в нем крепче сказочных репок. Но Сакаи почему-то предпочел затаиться. Балфер же, наоборот, осмелел настолько, что после приземления крейсера, на всякий случай в соседнем секторе, взял свой личный флайер. Разумеется, не только ради того, чтобы полюбоваться воронкой. Главаря пиратов заинтриговало сообщение о цели номер два, при близком рассмотрении оказавшейся древним кораблем инопланетян. Едва флайер коснулся земли, как перед ним вытянулся первый помощник, за плечом которого виновато переминался командир абордажников. Балфер едва скользнул по нему взглядом и демонстративно обратился к Скуртулу. «Докладывай». «Чистых потерь пока две», — начал помощник, пытаясь смягчить трагедию оптимистичным тоном. Пилота второго катера раздавило в лепешку, а парня, который в момент взрыва был рядом с грузовиком, мы пока так и не нашли. Маячок скафандра сигналов не подает, а обломки корабля раскидало по всему лесу. Еще двоих док решил пока заморозить, четверо лежат в лазарете с переломами, а один везунчик отделался ушибами. У первой группы потерь нет. «Плохо считаешь», — процедил Балфер. «Эти болваны еще угробили катер и 8 бронескафандров». Череп, уже почти вернувший себе нормальный цвет лица, вновь побелел. «Я перечислил только безвозвратные потери», — стал оправдываться помощник. «А катер мы починим, когда захватим базу, и скафандры отмоем». «Захватим», — со злостью повторил адмирал. «Вы хоть нашли ее, эту базу?» Помощник замялся. Большую часть времени до прилета босса они потратили на выуживание из болота злосчастных абордажников. «Кажется, да», — промямлил он. «Что значит «кажется»?» — вспылил пиратский вожак. «Ремонтная база. Это чертовски большая штука, ее трудно с чем-то спутать». «В районе, помеченном как цель номер три, обнаружена большая металлическая пластина непонятного пока назначения», — осторожно сообщил помощник, опасаясь огрести по шлему за еще один промах. «Возможно, она имеет какое-то отношение к...» «А к чему еще, по-твоему, она может относиться?» — язвительно перебил Балфер. «К очередной инопланетной рухляди? Тут, по-вашему, что? Галактическая свалка металлолома? Кстати, где он?» «Кто?» — наигранно удивился Скуртул. «Корабль чужаков!» — растеряв остатки терпения, рявкнул Балфер. Он уже сообразил, что подручные встали перед ним неспроста. За их спинами явно происходило что-то интересное и предосудительное. «А, он здесь», — признался помощник, делая шаг в сторону. Череп, чуть помешков, тоже отодвинулся. Позади них оказался поросший мхом и кустарником холм и 7 коленопреклоненных пиратов из абордажной команды, уткнувшихся лбами в землю. «Это еще что такое?» — опешил адмирал. «Двое справа просто блюют», — участливо сообщил помощник. «Тины наглотались. А фриане того молятся». «Молятся?» Удивление Балфера было настолько велико, что вытеснило большую часть злости. «А у этих горилл что, религия есть? Я думал, они настолько тупы, что дальше завтрашнего обеда думать не способны». «Мы тоже так думали», — вздохнул Скуртул. «Но, по их словам, эта треклятая ржавая лоханка — корабль знаменитого звездопроходца их расы, чего-то типа Колумба, только еще и святого вдобавок. И они непременно должны вознести очистительные молитвы за его душу, иначе она будет их преследовать и гадить». «Ну и бредятина», — покрутил головой Балфер. «То есть, верю, такой идиотизм выдумать невозможно, по крайней мере, у тебя точно мозгов не хватило бы. Ладно, сколько еще они будут молиться? Час, два?» «Три», — выдавил помощник. «Дня». «Потрясающе!» После очень долгой и очень зловещей паузы процедил адмирал. «Да, именно так. Я потрясен до самой селезенки. Ну и что нам теперь делать? Скажи, любезный мой Скуртулчик, что предпринять дальше? Вернуться на крейсер и ждать? А может, и вовсе плюнуть и улететь? Правда, у нас не погашен двигатель, но это, полагаю, не проблема. Мы же всегда сможем уговорить моего хорошего друга Роджера Сака и позволить нам воспользоваться станцией на его чудесной новой базе. Как тебе идея, Скуртул?» «Не очень, адмирал», — признался помощник. «Вот и мне не очень», — перестав кривляться, сухо произнес Балфер. «Свяжись с крейсером. Пусть оставят одну смену у приборов и пушек, а всех остальных дармоедов гонят сюда. Для них есть работа». Глоссарий. ССК. Система самоуничтожения корабля. Установлена на случай захвата его враждебными инопланетянами, заражения смертоносными вирусами и просто для остроты ощущений экипажа.